Глава 13. Лежа на твердой низкой кровати, Лиза не могла уснуть, рассматривая в падающем с балкона свете полосочки на самом простом постельном белье, которое продается в любом масс-маркете. Ее обнимали крепкие руки, шею щекотало размеренным дыханием, а в голову лезли разрозненные мысли. Этот вечер был впечатляющим во всех смыслах. Во-первых, кажется, она сама в первый раз в жизни соблазнила мужчину. Не то, чтобы он был сильно против, но все же. Тем более, всего спустя неделю знакомства. Это было для нее нетипично. Лиза, в принципе, была в постели только с двумя парнями, и тех очень долго не подпускала к себе, принимая ухаживание со всем целомудрием. А тут неделя, и сама хотелось уткнуться в ладони и верещать. Но даже если бы после этого Тимур отправил бы ее домой и больше не позвонил, она бы не пожалела о том, что сделала. Потому что было очень большое и весомое во-вторых. У нее, конечно, был не слишком обширный опыт в сексе, но в какой-то момент она отчаялась получить истинное удовольствие. Нет, ей было приятно, но что бы ни делали оба ее партнера, пика наслаждения она ни с одним из них ни разу не достигала. Да и они как будто были больше направлены на себя самих, чем на нее. Сегодня же она чувствовала себя действительно желанной, не просто как игрушка, которую очень хочет заполучить капризный ребенок, лишь бы была, а женщиной, которую жаждут. Она ощущала это в каждом поцелуе, в каждом прикосновении. И финал у всего этого был очень фееричный. Конечно, Лиза знала, что такое оргазм, но еще никогда не достигала его не наедине с собой. А тут удалось. С самым обычным парнем, который и не догадывался, что стал у нее в этом смысле первым. Да и то, что было потом, она и не думала, что вот так вот сидеть посреди ночи на старенькой обшарпанной кухне, на столе, в одном покрывале, уплетать разогретую в микроволновке пиццу, запивая ее молоком, и болтать с Тимуром о всемирно известных художниках и современных комиксах будет лучше, чем сходить на свидание в самый дорогой в городе ресторан. И это напрочь стерло всю неловкость, которая возникала у нее после первого секса. Еще никогда Лиза не чувствовала себя настолько уютно, свободно и легко, не пыталась вести себя, как учили, что-то строить из себя, с оглядкой на то, что о ней подумают, а просто искренне наслаждалась моментом и хохотала над рассказом Тимура, как в подростковом возрасте бабушка устроила ему нагоняй, застав за копированием из взятой в библиотеке книги одной из обнаженных картин Модильяни. К тому же то, что это было уже после секса, не как прелюдия или попытка затащить ее в постель, а просто так, потому что хотелось есть и не хотелось расставаться, вносила свою изюминку в этот вечер, волшебной в своей простоте. Это цепляло. Сильно, непонятно. Притягивала магнитом и не отпускала. Переворачивала что-то внутри, пусть пока Лиза и не могла понять, что именно. Но почему-то было так хорошо. Сильнее вжавшись спиной в мужскую грудь, она все-таки закрыла глаза, а почувствовав мимолетное прикосновение губ к своей щеке, улыбнулась. Да, невероятно хорошо. К кажется, вчера они забыли поставить будильник и, видимо, проспали очень долго, потому что Лиза чувствовала себя совершенно отдохнувшей, а комната была залита ярким солнечным светом, да так, что под тонким одеялом было жутко жарко. «Чёрт, пары!» – простонала Лиза, резко садясь в постели. Но её тут же утянули обратно и сгребли в охапку, словно в печку затолкали. «Я отвезу тебя!» – раздалось сонное бормотание. «Только чуть позже!» К обнажённому плечу прижались губы, а шероховатая ладонь легла на грудь, мгновенно запуская сладкое томление по всему её телу. «Ты очень горячий!» – промурлыкала Лиза, изгибаясь от удовольствия, и закинула руку назад, путаясь пальцами во взъерошенных волосах Тимура. «Это ты, горячая незабудка! Невозможно оторваться!» Жаркие поцелуи перебрались на её шею, но, несмотря на моментально зародившееся желание, Лиза нахмурилась и развернулась. «Нет, я серьёзно, ты действительно очень горячий!» Она сначала приложила тыльную сторону руки к его лбу, а потом, приподнявшись на одном локте, коснулась его губами. «По-моему, у тебя температура. Ты заболел». «Ерунда!» – отмахнулся Тимур, утыкаясь лицом в ложбинку её груди. «Просто дай мне ещё немного времени, а потом я закину тебя в универ, а сам поеду работать». «Работать?» – фыркнула Лиза. «Ну уж нет, кто работает в таком состоянии?» «Не в первый раз, и нормальное у меня состояние». «Ну, конечно, именно поэтому от тебя пышет жаром, как от огнедышащего дракона. Не придумывай». «А у тебя лекарство есть?» Сняв с себя его руки, Лиза выбралась из постели и, схватив с пола скинутое туда ночью покрывало, завернулась в него. А Тимур с обреченным вздохом упал обратно на подушку. «Посмотри на кухне в маленьком среднем ящике». Пробежавшись на носочках по холодному полу, Лиза выдвинула указанный ящик и закусила губу. Там лежал старый ртутный термометр, эластичные и обычные бинты, связка пластырей и куча разнообразных коробочек, названия на которых ей ни о чем не говорили. Когда болела она, ей обычно приносили нужные таблетки в маленькой тарелочке со стаканом воды, а после того, как она съехала из родительского дома в отдельную квартиру, мама всегда присылала к ней домработницу, которая и лечила её. «Тим!» – виновато позвала Лиза, высунувшись из-за раздвижной двери. «А чем обычно лечат простуду?» Приподнявшись в постели, Тимур снисходительно покачал головой, отчего Лизе стало вдруг стыдно за свою несамостоятельность, но ответил без намёка на упрёк. «Дай мне таблетку орбидола и градусник. Посмотрим, надо ли сбивать температуру». Найдя нужное, Лиза налила воды и прошмыгнула обратно в комнату. Взяв с её ладони капсулу, Тимур раскрыл её и, высыпав содержимое себе в рот, протянул шкарлупки ей обратно, а потом опрокинул в себя поданный ему стакан и, сунув под мышку градусник, как примерный больной, натянул повыше одеяло. «Теперь ты довольна?» «Ну, почти. Лучше бы ты вовсе не болел. Это все ваши снежные побоища. Или просто кто-то засунул снег мне под свитер». Лиза расстроенно насупилась, а Тимур, хрипловато расхохотавшись, притянул её к себе. «Ладно тебе, заболел и заболел. Не смертельно. Зато ты вот заботишься обо мне. Приятно». Но удивление Лизе было приятно, как и то, что Тимур оценил это. И она уже расслабленно растеклась по его груди. К черту пары! Уходить совершенно не хотелось. О старости она напишет, что неважно себя чувствует. Чуть позже. Вот только эта тихая идиллия совсем скоро была нарушена громким урчанием желудков, отчего Лиза жутко смутилась. Не привыкла она к физиологическим проявлениям в присутствии парней. Тимур же, вытащив градусник, остановившийся на отметке 38,6, сел вместе с ней в постели, как будто не было в этом ничего особенного. Надо сообразить что-то на завтрак. Я закажу доставку. Воодушевившись тем, что в этот раз не будет бесполезной, предложила Лиза. Но Тимур смерил ее укоризненным взглядом. Нафига тратить деньги, если в холодильнике есть продукты? Меня вполне устроит и яичница с помидорами. Ты не будешь ничего тратить. «Я заплачу», — продолжила гнуть Лиза, хоть уже и менее уверенно. «Ага, сначала позволи девушке заплатить за себя, а потом что? Дать тебе стропон и встать раком? Нет уж, не будет такого. Я сам все приготовлю», — рассердился вдруг Тимур, и Лиза окончательно сникла. Но стоило ему начать выпутываться из одеяла, чтобы подняться, вдруг твердо мотнула головой и пихнула его обратно на подушку. «Тебе надо отлежаться. Я все сделаю. Только умоюсь и...» «Можешь взять какую-нибудь футболку в шкафу». Уже с улыбкой Тимур провел пальцем по ее носу сверху вниз и коснулся губ. «Спасибо». «Вот и кто тебя за язык тянул?» — думала Лиза, брызгая ванной водой в лицо. Нет, на Тимура она не обижалась. Когда сама болела, была гораздо противней. А ей, как оказалось, мужик еще и принципиально достался, гордый. Вот только как она собиралась что-то ему готовить, если даже не знала, как включить плиту? Но и признаваться ему, что не умеет жарить банальную яичницу, тоже не хотелось, как и выглядеть неумехой в его глазах, да и в своих. Это же не может быть настолько сложной. Включив воду посильнее, она извлекла из оставленного вчера в ванной рюкзака свой телефон и забила в поисковике рецепт яичницы. А найдя подробное видео, сделала звук на минимум, внимательно запоминая все инструкции. А еще через 20 минут, неудачно разбив несколько яиц так, что они заляпали пол, кое-как выложила из сковородки на тарелку кривоватую глазунью с поджаренными помидорами и, как ни в чем не бывало, принесла ее Тимуру, который, казалось, окончательно расклеился, хоть и старался этого не показывать. «Болеющие люди едят не так много», – просипел Тимур, рассматривая 5 ярких желтков. «И сама ты есть не собираешься?» Лиза с гордой улыбкой показала ему вторую вилку и уселась рядом, потянув под себя ноги. «Как же не собиралась? Еще как собиралась!» И не только потому, что была очень голодной, но и потому, что первый раз в жизни приготовила что-то сама. «Незабудка, ты что, влюбилась?» Тимур поперхнулся первым же кусочком. Лиза тут же поняла, что он имел в виду, успев распробовать и свой. «Нет», — смущенно выдавила она, пытаясь проглотить неудавшуюся яичницу. «Просто у тебя соль неправильная, слишком соленая». Несколько секунд Тимур смотрел на нее непонимающим взглядом, а потом хрипло расхохотался, заставив рассмеяться ее. Когда же Лиза попыталась забрать у него тарелку, чтобы переделать, мысленно готовясь к еще одной войне с яйцами, он не отдал. «Все не так плохо с помидорами и хлебом. Пойдет». «Ну, пойдет, это уже маленькая, но победа. Вот только если с завтраком Лиза более-менее справилась, вопрос с дальнейшим остался открытым. Бросить болеющего Тимура одного не позволяла совесть, да и не хотелось ей уходить от него, как и не хотелось, чтобы без ее надзора он сорвался на работу, как порывался еще совсем недавно. Но то были больше ее эгоистичные причины, как сама себе объясняла Лиза. Чем дольше он бы болел, тем меньше времени мог бы посвятить ей. Ведь так? Значит, надо было побыстрее поставить его на ноги, чтобы снова иметь возможность наслаждаться жизнью. Вполне себе логично. Поэтому, дождавшись, когда Тимур уснет, выпив после завтрака огромную кружку чая, Лиза тихонечко оделась и, вызвав такси, выскользнула из квартиры. Ей нужны были чистые сменные вещи и консультация самого опытного повара, которого она знала.